выставил свою кандидатуру в преторы Сицилии. Сделать это его уговаривали самые влиятельные сенаторы, бесчисленные его клиенты, а главным образом его подталкивало собственное честолюбие, не дававшее ему покоя. Ему уже мало было считаться первым в Риме по богатству и влиянию. Его мучило ненасытное желание добиться военных лавров, которыми уже много лет был увенчан Помпей. Марку Лицинию Красу в это время было около 40 лет, и, как мы уже говорили, он несколько лет сражался под начальством Суллы, сначала в гражданскую войну, потом во время мятежей, и успел дать доказательство не только стойкости и необычайного мужества, но и большого благоразумия, а также обнаружил задатки крупного полководца. Когда Крас появился в одежде кандидата на должность претора, народ приветствовал его долгими, несмолкаемыми рукоплесканиями, показывая тем самым свое высокое доверие к нему в эту пору волнений и страха и великие надежды, которые возлагали на его будущие действия против гладиаторов.